будет, оно не прервется, оно не пресечется. Знание всех, кто помимо Всевышнего Аллаха, оно не обладает этими двумя качествами. То есть качествами азалия и качествами абадия. Качествами азалия и качеством абадия. Качеством изначальности и качеством вечности. Этими качествами обладает только знание Всевышнего Аллаха. Потому что знание любого творения, то есть знание всего, что помимо Аллаха Субхану ва Тааля, знание любого творения, ему предшествует что? Незнание. Ему предшествует джахль. И знание любого творения, ему присуща забывчивость, присуще забывание. Несиан по-арабски. Аллах Субхану ва Тааля извлек каждого из нас из чрева наших матерей. Из чрева наших матерей в каком облике? Что мы не знали ничего. Так что ребенок даже не знает, когда он родился, он не знает свою мать. Он узнает свою мать только по прошествии какого-то времени после рождения. То есть не знает ничего. Потом Аллах Субхану ва Тааля дает слух, дает зрение и дает аль-афида. Аль-афида. Фуад. Слух, зрение, через них Аллах Субхану ва Тааля, человек получает информацию. Получает информацию, что касается сердца, фуад, то им человек думает, им человек рассуждает, им человек разумеет. Как человек разумеет чем? Сердцем. Что касается мозга, то мозг является вспомогательным инструментом для сердца, то есть является своего рода секретарем. Хорошо, для сердца. А разум, мы говорили, где? В сердце. Хорошо. Итак, человек рождается, не зная ничего вообще. И Аллах Субхану ва Тааля дает ему слух, дает ему зрение, и через это он получает информацию, и дает ему сердце, при помощи которого человек разумеет и думает. Итак, знанию человека предшествует незнание. Знанию Аллаха не предшествует незнание. То же самое касается и будущего. Человек забывает то, что знал, да, забывает. Но Аллах Субхану ва Тааля, его знание, оно предвечное, то есть оно не возникающее, и оно абади, оно вечное, то есть оно не исчезающее. Итак, мы верим, значит, в первую стадию предопределения, что Аллах Субхану ва Тааля знает, знал все-все сущее своим предвечным и вечным знанием, изначальным и вечным знанием. Его знание, то, что называется по-арабски «ля ятаджаддад», то есть это не что-то возникшее после небытия. То есть знание, возникшее после невежества. Нет. И его знание, после него не будет нисьян, то есть не будет забывания после знания. Поэтому Муса, алейхиссалам, когда фараон спросил его, сказал «фама балю л-куруни л-уля», что ты скажешь про первые поколения? То есть сообщи мне про них. Сказал Муса ему, «Ильмуха инда Рабби», знание о них у моего Господа, «фи китаб», в книге. И потом, «Ля явиллю Рабби ва ля янса», мой Господь не заблуждается и не забывает. И не забывает. Итак, это первая стадия предопределения. Мы должны верить, что Аллах Субхану ва Тааля знает обо всем. Знает и о твоих деяниях, знал о твоих деяниях изначально. Он знал изначально, кто что будет делать. Он знал как о своих деяниях, Субхану ва Тааля, так и о действиях рабов. Это очень важно, потому что кадариты, это течение, которое возникло уже в последние годы, в последнее время эпохи сподвижников, появились такие люди со стороны Басры, которые стали отрицать изначальное знание Аллаха обо всем. Что Аллах знает, знал, кто что будет делать из рабов. Они стали отрицать это. За это они получили название кадариты. И когда приехали к Ибн Умару, ради Аллаху Тааля Ангума, и сказали, что вот появились такие люди, он сказал, что отрекается от таких людей. Потому что тот, кто не верит в предопределение, тот не является верующим. Кто не верует в предвечное знание Аллаха, изначальное знание Аллаха обо всем, тот не является верующим. Вторая стадия предопределения – аль-китаба, аль-китабату, или запись, запись. Запись, что значит категория запись, что значит? Это значит, что Аллах Субхана ва Та'аля, Он записал все, что будет до судного дня в аль-лаухуль-махфуз. Аль-лаухуль-махфуз, то есть хранимая скрижаль. Лаухуль махфуз, хранимая скрижаль. Почему она хранимая? Потому что к ней не прикасаются руки. Ее никто не может изменить. Никто не может коснуться ее и изменить то, что там записано из судеб творений вплоть до судного дня. Поэтому она махфуз, хранимая. То есть не изменяется. Из чего эта скрижаль? Из дерева? Или это скрижаль из железа, или это скрижаль из серебра. На это мы должны сказать. Или она из света. На это мы должны сказать Аллаху А'лям. Вопрос, который нас не касается. Хорошо, Аллаху А'лям. Мы должны знать, что есть хранимая скрижаль, в которой Аллах Субхану Ва Та'аля записал судьбы всех творений, все, что будет вплоть до судного дня. Как записал Аллах Субхану Ва Та'аля? Как это произошло, на это указывает нам хадис о том, что Аллах Субхану ва Та'аля создал калям. Калям. То есть создал перо, калям, и сказал ему уктуб, сказал пиши. Она сказала, я Рабби маза актуб. О Господь мой, что я должна писать? Что я буду писать? Подчинилось ли перо Аллах Субхану ва Та'аля? Да, безусловно. Безусловно, подчинилась приказу Господа миров. А почему вопрос? Вопрос, потому что приказ первый, он общий приказ, то есть пиши. Поэтому спрашивает перо, что писать? Что будет? Иля йаумил кияма, до судного дня. И записала по воле Всевышнего Аллаха перо все, что будет до судного дня. То есть так подчиняются творения Аллаха, Субхана ва Та'аля. Так подчиняется мироздание Господу миров. Только человек и джин. Человек и джин, те, которые не всегда подчиняются Аллаху Субхану ва Та'аля. Перо, несмотря на то, что оно предмет, то есть неодушевленный предмет, но Аллах Субхану ва Та'аля сказал ему пиши, и оно записало то, что будет до судного дня по знанию Всевышнего Аллаха. Все, что будет с этим миром, все, что будет с человеком, все это записано в лёхуль-махфуз. И неизменно. И неизменно. И вот в этот момент все это было записано пером. Мы должны в это верить. И это вторая стадия предопределения. Доказательства на стадии, эти две стадии предопределения. На обе эти стадии нужно знать доказательства. Достаточно знать один аят, который является доказательством на обе стадии предопределения. Этот аят из суры Аль-Хадж, 70-й аят, где Аллах Субхану ва Та'аля говорит: «Алям та'алям анна Аллаха я'аляму ма фиссамаи валь-ард». «Разве ты не знаешь, что Аллаху ведомо все, что на небесах и на земле?» Что Аллах знает все, что на небесах и на земле. «Инна залика фи китаб». Поистине это в книге. «Инна залика аля Аллахи ясир». Поистине это для Аллаха легко. Этот аят является доводом для двух стадий предопределения. Как для знания, то есть изначального знания Аллаха обо всем, так и о том, что он записал все это в хранимой скрижали. Так еще раз аят. «Алям та'алям анна Аллаха я'аляму ма фи ссамаи валь-ард». Знаешь ли ты, разве ты не знаешь, что Аллах знает то, что на небесах и на земле? Это доказательство на что? На изначальное знание Аллаха Субхану Таля обо всем. Что будет делать сам Аллах и что будет делать его рабы. Что будет происходить в этом мире, что будет происходить с человеком и так далее. «Инна залика» – поистине это. Это что это? Это, то есть, известное Аллаху. И он знал обо всем сущем, все, что будет. И все это – фи китаб. Все это записано в книге. Все это записано в книге. Это доказательство на что? На вторую стадию предопределения. То есть на запись Всевышним Аллахом всего, что будет происходить с мирозданием до судного дня. Инна залика аля Аллах ясир. Поистине это для Аллаха легко. То есть знание обо всем этом и запись всего этого для Аллаха Субхану ва Тааля это не составляет никакого труда. Аллах Субхану ва Тааля не нуждается ни в каких-то приспособлениях, ни в каких-то чернилах, ни в чем. Одно слово. Аллах Субхану ва Тааля сказал: «Уктуб, пиши», и оно записало, перо записало. Трудно это для Аллаха Субхану ва Тааля? Нет. «Инна залика аля Аллахи ясир». Поистине это для Аллаха легко. Значит, этот аят включает в себя довод на две стадии предопределения. Аллах Субхану ва Тааля говорит здесь: «Алям та'алям», «Разве ты не знаешь?» Для чего этот вопрос? Это вопрос для того, чтобы узнать? Нет. Смысл вопроса какой? Утверждение. Да, утверждение. То есть, что это вещь известная. Нет никаких сомнений. Наподобие слов Аллаха Субхану ва Тааля: «Алям нашрах ляка садрак», «Разве мы не раскрыли твою грудь?» Да, сказано у Мухаммад. Это вопрос? Нет, это не вопрос, это утверждение, что раскрыли твою грудь. И здесь тоже: «Разве ты не знаешь, что Аллаху ведомо то, что на небесах и на земле?» То есть это утверждение, что Аллаху ведомо все, что на небесах и на земле изначально. Или «Алям яку нутфата мимани юмна», «Разве человек не был каплей из семени извергающегося?» Это вопрос? Нет, это утверждение, что человек, он был каплей, каплей спермы, из которой Аллах Субхану ва Тааля его создал. Итак, это вторая стадия предопределения «Аль-Китаба». Третья стадия предопределения «Аль-Маши'а». «Аль-Маши'ату» или «Воля Аллаха Субхану ва Тааля», или «Желание Аллаха Субхану ва Тааля», «Соизволение Аллаха Субхану ва Тааля». Машиатулла. Мы верим, что Аллах Субхану ва Тааля, говорит автор, все, что происходит на небесах и на земле, все это происходит по его соизволению. То есть не происходит ничего, на что не было бы желания Аллаха Субхану ва Тааля. То, что желает Аллах, то бывает, чего не желает, того не бывает. Вот это есть вера в третью стадию. То, что желает Аллах, то происходит, чего не желает Аллах, на что нет его соизволения, то не происходит. Машиатуллах. Все мусульмане, все верующие люди говорят эту фразу. Маша Аллаху кан, ва ма лям яша лям якун. То, что Аллах пожелает, то бывает, а то, чего не пожелает Аллах, того не бывает. Каждый мусульманин говорит эти слова. То есть все, что происходит, все сущее, все события, они происходят по желанию Аллаха Субхану ва Тааля. То, что делает Аллах Субхану ва Тааля, понятно, по его соизволению Субхану ва Тааля. А действия людей, то, что делаем мы, намаз, который мы делаем, или что-то плохое, если мы это делаем, происходит ли это тоже по его воле и по его соизволению? Да, тоже бимашиятилля. Дождь по соизволению Аллаха, творение человека, все, что делает человек, все это по соизволению Аллаха Субхану ва Тааля. Итак, вне зависимости от того, является ли это действием самого Аллаха Субхану ва Тааля, то есть таким действием, которое делает он сам только, или это действие рабов, все это происходит бимашиати, то есть по желанию, соизволению Аллаха Субхану ва Тааля. Доказательство этой третьей стадии какое? وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا يَشَاءُ اللَّهِ. Не пожелаете вы, если не пожелает Аллах. Следующая стадия предопределения «Аль-Халк». «Аль-Халк», то есть сотворение. То есть Аллах Субхану ва Тааля, Он, который создал все. Все, что происходит, создано Аллах Субхану ва Тааля. Мы верим, что Аллах Субхану ва Тааля халику кулли шей. Он создатель всего сущего. Ваху аля кулли шейн вакиль. И он хранитель каждой вещи. Лаху макалиду самавати валард. Ему принадлежат ключи небес и земли. Это аяты суры Зумар является доказательством на эту стадию предопределения. Так, Аллах халику кулли шей. Аллах творец каждой вещи. То есть все, что происходит, все, что есть, все есть творение Аллаха Субхану ва Тааля. Человек творение Аллаха Субхану ва Тааля. Все, что есть у человека, все сотворено Аллах Субхану ва Тааля. Движение человека сотворено Аллах Субхану ва Тааля. Если человек не двигается, это тоже творение Аллаха Субхану ва Тааля. Аллах творец всего сущего. И удивительно, что джахмиты, они используют этот аят Аллаху халику кулли шей, Аллах творец каждой вещи. Они используют этот аят в качестве доказательства того, что Коран сотворен. Что Коран сотворен Аллахом. Джахмиты и мутазилиты используют этот аят как довод на то, что Коран сотворен. Они говорят, ну сказано же здесь, Аллах творец всякой вещи. Является ли это действительно доводом на их слова? Нет, ни в коем случае. Сотворение чего-либо включает в себя, из него вытекает наличие Творца, раз. Самого творения, то есть процесса сотворения, это два. И сотворенного, махлюк, это три. Само сотворение, это оно не является творением, верно? Оно является действием Аллаха. Оно является его атрибутом и является несотворенным. Правильно? Поэтому и Коран. Коран – это речь, это слова Аллаха Субхану Таля, которые он произнес. Действие Аллаха Субхану Таля не является творением. Не является творением. Это его атрибут. Поэтому Аллах халику кулли шей, Аллах создатель каждой вещи. Это значит, есть Творец Аллах, есть его действие, сотворение им, и есть творение само, сотворенное. Итак, есть Аллах халик, есть халк, то есть сотворение, и есть махлюк, сотворенное. Хорошо? Махлюк, понятно, сотворенное. А само сотворение Аллахом, его действие, оно сотворено? Нет. Потому что это действие Аллаха Субхану. Точно так же Коран. Коран это слово, произнесение Аллаха Субхану Таля слов. Оно не сотворено. Оно не сотворено, потому что оно атрибут. Атрибут Аллаха, качество Аллаха, оно не сотворено. Поэтому этот аят никак не является доводом для джахмитов. Хорошо? Сотворенное, оно, это внимательно, это очень важно в опровержении их слов, сотворенное, оно отделено от Творца. Сотворенное отделено от Творца. Предположим, если дать кому-то финик и сказать, кушай финик. Хорошо? Здесь есть кто? Человек, который ест. То есть кушающий, да? Есть процесс чего? Приема пищи, поедания, жевания и так далее. И есть съеденное, финик. Процесс поедания тобой, это съеденное? Это финик вот этот? Это съеденное? Нет. Это процесс поедания, который относится к тебе самому. Неотделим от тебя самого, правильно? А финик это нечто отделенное, отдельное. Правильно? Хорошо? Поэтому, если что-то является сотворенным, является творением, оно отделено от Аллаха Субхану Тааля. Оно отделено от оно отдельно, нечто существующее отдельно от Аллаха Субхану Тааля. Правильно? А Коран это речь, это действие, это произнесение Аллахом речи. Оно не отделено от Аллаха Субхану Тааля. Это его атрибут. Поэтому этот довод джахмитов, он не является на самом деле доводом за них. В их пользу, хорошо? Коран это не какое-то творение, отделенное от Аллаха Субхану Тааля. Коран это его речь, поэтому его атрибут, поэтому он не сотворен. Поэтому Коран не является творением. Вагуа аля кулли шейн вакиль, дальше в аяте сказано. И он для каждой вещи вакиль. Вакиль, то есть хранитель каждой вещи. Ему принадлежат ключи небес и земли. То есть бразды правления, все события, все, что есть в мире, все это находится в руках, все дела находятся в руках Аллаха Субхану ва Тааля, бразды правления в его руках. И дальше автор говорит, и вот эти четыре стадии предопределения, они включают в себя как действие, то есть то, что исходит от самого Аллаха Субхану ва Тааля, так и то, что исходит от рабов. То есть то, что от Аллаха, непосредственно от Аллаха Субхану ва Тааля, эти все стадии распространяются на это. Хорошо? Предположим, Аллах Субхану ва Тааля, алиязу билля, например, да упасет Аллах Субхану ва Тааля, афурафия, предположим, землетрясение происходит. Хорошо? Это действие Аллаха Субхану ва Тааля. Сюда применимы все четыре стадии предопределения. Что значит, Аллах предопределил это? Произошло землетрясение. Мы говорим, Аллах это предопределил. Что значит, это Аллах предопределил? Это значит, нужно вспомнить все четыре стадии. Это значит, первое, что Аллах знал об этом изначально. Предвечное знание. Ильм Аллахи аль-Азали. Это значит, Аллах это записал в хранимой скрижали, когда сказал перу пиши. И оно записало, что в таком-то месте, в такое-то время случится такое-то землетрясение. Это значит третье, что Аллах Субхану ва Тааля соизволил это. То есть, когда пришло это время, Аллах Субхану ва Тааля, его воля на то, чтобы это произошло было. Машиатуллах. И четвертое, что? Четвертая стадия что? Сотворение. И Аллах Субхану ва Тааля сотворил это землетрясение. Хорошо? Это то, что касается того, что исходит от Аллаха Субхану ва Тааля самого. И это же касается и рабов. То, что исходит от рабов, от людей. Из их, говорит автор, что говорит, из их слов, из их действий и из оставления ими действий. Итак, слов тасбих, человек говорит Субханаллах, кто-то сказал сейчас Субханаллах, или кто-то сказал Аллаху Акбар, или кто-то сказал Ля Иляха Илляллах, или кто-то сейчас прочел что-то из Корана. Все четыре стадии предопределения здесь имеют место. Это значит, что когда сейчас человек сказал Субханаллах, Аллах Субхану ва Тааля знал изначально, до сотворения всех миров, изначально и предвечно знал, что этот человек скажет эти слова. Хорошо. Вторая стадия что? Запись. Аллах Субхану ва Тааля записал все это в хранимой скрижали, что человек скажет такие слова, когда и где. Третье что? Соизволение, машиатулла. Когда пришло время этого, Аллах Субхану ва Тааля захотел, Аллах Субхану ва Тааля позволил, Аллах Субхану ва Тааля соизволил, чтобы этот человек сказал эти слова. Хорошо? Четвертое сотворение. Аллах Субхану ва Тааля сотворил это, что человек сказал эти слова. Итак, это что касается слов. Автор говорит, и действий. Действий. Руку, суджуд или киям в намазе. Все четыре стадии предопределения точно так же. Аутурук, говорит автор, или оставление человеком каких-либо действий. Человек оставляет зина, оставляет прелюбодеяние, отдаляется от него. Или оставляет употребление спиртных напитков. Или оставляет ростовщичество, риба и подобные вещи. То же самое, все четыре стадии предопределения здесь имеют место. Кто-то скажет, оставление действия – это тоже действие. Скажем, да, это тоже действие. Если человек отказывается от деяния, не делает его – это тоже действие. И раз человек сам сотворен, то его действие тоже сотворено. И оставление тобой действия тоже сотворено. Тоже сотворено. Аллах Субхану ва Тааля знал об этом, о твоем действии или, наоборот, отказе от действия. Это записано у Аллаха Субхану ва Тааля. Аллах это пожелал, и Аллах это создал. Мы, альхамдулилля, верим в это. Верим в это. Итак, еще раз четыре стадии. Мы видим эти четыре стадии предопределения, в отличие от тех, которые говорят, действия рабов, они не предопределены Аллахом в том плане, что Аллах не соизволил это, и Аллах не создал это. То есть раб, говорят они, он самостоятельный полностью, полностью независимый, хорошо, не зависит от соизволения Аллаха и не зависит от сотворения Аллаха. То есть воля Аллаха, его желание, его соизволение, нет ему доли, нет ей, вернее, доли, да, то есть соизволение Аллаха, нет доли в действиях рабов. То же самое, нет участия сотворению Аллахом в действиях рабов. То есть, если человек что-то сделал, то соизволение Аллаха не имеет к этому никакого отношения. Так же, как сотворение Аллахом не имеет к этому никакого отношения. Человек, он который полностью самостоятельно, его воля в этом плане, и полностью самостоятельно сотворение им этого действия. Человек сам, который сотворил это действие. Кто говорит эти слова? Эти слова говорят кадариты. Эти слова говорят кадариты, представленные кем? Представленные муртазилитами. Они говорят эти вещи. И очень странно, что кадариты, представленные муртазилитами, которые, по сути, являются братьями кого? Их предшественников, джахмитов, в этом вопросе, именно в вопросе кадара, являются антагонистами, врагами друг друга. Потому что джахмиты, они кто? Они джабариты. А муртазилиты, они кто? Кадариты. В других вопросах, в частности, в вопросах сифатов Аллаха, или в вопросах о Коране, о сотворенности или несотворенности Корана, там они братья. Там они друзья друг другу. Но в этом вопросе, именно в вопросе кадара, в вопросе действий рабов, они враги. Джабариты, а джабариты кто их представители главные? Это джахмиты. Джахмиты последователи кого? Джахма ибн Сафуана. Хорошо? Джабариты, они говорят внимательно. Действия рабов, все, что делает человек, это есть действие Аллаха. У человека нет действия, говорят они. Хорошо? Если человек делает суджуд, это не суджуд человека, это не действие человека, это действие Аллаха, говорят они. А как же тогда сказано в Коране или в Сунне, что человек делает что-то? Они говорят, да, это сказано, это просто сказано в переносном смысле. Это просто так аллегорично, метафорично сказано. А на самом деле это не является действием человека. Это действие Аллаха, говорят они. Наподобие того, как огонь. Когда огонь сжигает что-то, сжигает дерево. Можно сказать, что это огонь сам взял и сжег это? Нет, потому что огонь не делает это по своему желанию, не делает по своему выбору. Точно так же и человек, говорят они. Его действие наподобие того, как огонь сжигает дерево. Точно, вот точно так же, говорят они. У огня нет своей воли, нет своего выбора. Он сжигает и все. Точно так же и человек. У него нет своего выбора и нет своей воли. Его действие, это не его действие на самом деле, это действие Аллаха. Это говорят джабариты, представленные джахмитами. И противоположно им кто? Муртазилиты. Муртазилиты, которые являются кадаритами в этом вопросе, эти наоборот говорят, человек полностью независим от воли Аллаха и от сотворения Аллаха, его действия. Хорошо? Они вообще, соизволение Аллаха никакое здесь не имеет влияния, говорят они, и Аллах не творец действий человека, говорят они. А мы говорим, нет, Аллах Субхану Тааля, который знал об этом, который записал об этом, о действиях человека, и Аллах, который соизволил, чтобы это действие произошло, и Аллах, который создал это действие. Доказательство на это. Слова Аллах Субхану Тааля. Лиман шаа минкум ан йастакьим. То есть это напоминание от Аллаха для тех, кто хочет, кто желает из вас встать на прямой путь. Или идти прямо. Аллах Субхану Тааля говорит, кто желает из вас. Значит, Аллах здесь утверждает, что у человека есть что? Желание. У него есть своя воля. У него есть своя воля у человека. И у человека есть действие. Не как говорят джагмиты, джабариты, которые говорят, у человека нет действия. Действие это в переносном смысле его действия. Это действие Аллаха, говорят они. Аят что говорит? Для тех, кто пожелает из вас стать на прямой путь. Итак, здесь утверждение наличия у человека чего? Желания своего, воли своей, во-первых. А во-вторых, наличие у него своего действия стать на прямой путь. Стать на прямой путь – это действие человека. Хорошо? Аллах Субхану отнес к человеку как наличие желания, так наличие у него действия. Но дальше говорит, итак, это первая часть аята, она на что? Опровержение кому? Кому? Джабаритам, который говорит, у человека нет вообще никакой своей воли, у него нет что? Своего действия. У него нет своего действия. Действие в переносном смысле его, на самом деле это действие Аллах. Эта часть аята опровержение им, правильно? Аллах говорит, для тех из вас, кто пожелает встать на прямой путь. Нет, есть у человека желание, есть у него действие. А дальше он говорит, «Вама ташауна илля яша Аллаху Раббуль Алямин». Но не пожелаете вы, если не соизволит, если не пожелает Аллах, Господь миров. Это вторая часть аята опровержения кому? Кадаритам. Мутазилитам. Которые говорят, воля человека полностью самостоятельная, и действия рабов не творятся Аллахом. Человек сам творец. Сам халик, сам создатель своих деяний, говорят они. А Аллах Субхану говорит, что? Но не пожелаете вы, если не пожелает Аллах, Господь миров. То есть невозможно, что если мы, например, пожелали стать на прямой путь, или Алиязу Билля, наоборот, человек пожелал сойти с прямого пути, это будет так, как он хочет, если Аллах этого не хочет. Нет. Если человек чего-то хочет, а Аллах этого не хочет, то будет так, как хочет Аллах. Поэтому не пожелаете вы, если не пожелает Аллах, Господь миров. Значит, воля человека, у него есть своя воля. Но его воля, она подчинена воле Всевышнего Аллаха. Если человек хочет поднять руку, я скажу кому-то, поднимите руку. Поднимите руку. Вы по своей воле подняли руку? Да, по своей воле. У человека есть воля. Он захотел поднять руку. У него есть желание поднять руку. Правильно? Его воля. Это вы подняли руку? Вы подняли руку. И у него есть действие, поднятие руки. Но ваша воля, она подчинена воле Аллаха или нет? Да, если бы Аллах не захотел, чтобы вы подняли руку, а вы бы захотели, то вы бы не подняли руку. Хорошо? А кто сотворил это ваше действие? Это действие ваше, но кто сотворил его? Кто творец этого? Это ваши руки, ваши силы и всего. Творец Аллах Субхану Тааля. Хорошо? Поэтому, если человек хочет, например, заблудиться, Аллах хочет, чтобы он шел прямым путем, он будет идти прямым путем. Он будет так, как хочет Аллах. Если хочет он идти прямым путем, Аллах хочет, чтобы он заблудился, будет так, как хочет Аллах Субхану Тааля. Поэтому «Вама ташауна илля айяша Аллах». Но не пожелаете вы, если не пожелает Аллах, Господь миров. Джабариты, они используют этот аят в качестве довода на свою теорию, на свое утверждение. Они говорят, видите, сказано «не пожелаете вы, если не пожелает Аллах». Хорошо? То есть человек, получается, он не желает, а Аллах, который желает. Только значит, у человека на самом деле нет воли, говорят они. Но на самом-то деле этот аят что? Довод против них, а не за них. Вообще это правило, что любой довод, который выдвигают заблудшие, этот довод является доводом не за них, а против них самих. Они отрицают наличие у человека воли, а аят этот утверждает наличие у человека воли. Аллах говорит, ну не пожелаете вы, если не пожелаете Аллах. Значит, у человека есть желание, есть у него воля. Другой довод, который приводит автор, рахимахуллах, وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ. Если бы пожелал Аллах, то не сражались они, но Аллах делает, что пожелает. Это тоже довод на что? Что желание человека есть. Потому что сказано, وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ. Но Аллах, Субхану Тааля, Он, который, от которого, от воли которого зависит наша воля. То есть наша воля подчинена Его воле. Если бы Аллах пожелал, то не сражались бы они, но Аллах делает, что хочет. Значит, воля человека находится в подчинении воли Аллаха Субхану ва Тааля. Другой аят из суры Ан-Нам. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ. Если бы не пожелал Аллах, они бы этого не сделали. فَذَرْهُمُ مَا يَفْتَرُونَ. Оставь их и то, что они измышляют. То есть, значит, это аят. Если бы не пожелал Аллах, они бы этого не сделали. Это аят утверждает наличие у человека действия. Правильно? Но в то же время указывает на то, что желание человека и воля человека подчинена, она не самостоятельна полностью. Она находится в подчинении воли Аллаха Субхану ва Тааля. И мы сказали, действия человека, они сотворены Аллахом. Действие человека является действием самого человека. Не как говорят джабриты, что человек, его действие это не его действие, это действие Аллаха на самом деле, они говорят. Мы говорим, нет, действие человека это его действие, но создатель их кто? Аллах. Человек, который несет ответственность за свои действия, потому что это его действие. Но создатель их, Аллах, Субхану Тааля. Где доказательства на это? То, что воля человека зависит от воли Аллаха, мы привели доказательства сейчас. Да, три аята. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. Не пожелаете вы, если не пожелает Аллах, Господь миров. Другой аят мы сказали, что وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ. Если не пожелал Аллах, то не сражались бы те, которые после них. И еще один аят وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوا. Если не пожелал Аллах, они бы этого не сделали. А то, что действия человека сотворены Аллахом, где на это доказательство? Доказательство слова Аллах Субхану Тааля وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ. وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ. Аллах создал вас и то, что вы делаете. Аллах создал вас и то, что вы делаете. Аллах Субхану Тааля говорит это в суре Сафат, передавая слова кого? Передавая слова Ибрагима, алейхиссалям. Ибрагим, алейхиссалям, он говорит своему народу, увещевая их, почему вы поклоняетесь этим идолам, этим башкам? Почему подчиняетесь им? Почему поклоняетесь им? Если Аллаху халякакум ва ма таамалун. Аллах создал вас и то, что вы делаете. Этот аят указывает на то, что Аллах Субхану Тааля четко указывает, что Аллах Субхану, который создал человека. И Аллах, который создал действия человека. И здесь внимательно. Возможно, два понимания этого аята. В зависимости от того, как понимать частицу ма. Валлаху халакакум. Аллах создал вас. Ва ма таамалун. То, что вы делаете. Частица ма в арабском языке. Можно понять в данном аяте ее двояко. Понять ее в значении ма масдария и ма как маусуля. Что это значит? Это значит, ма масдария, она такая частица, которая превращает глагол, который следует за ней, в существительное. Если взять ма здесь как масдария, получится, что этот аят Аллах создал вас. То, что вы делаете. Делаете превращается во что? Существительное, благодаря ма. Да? И становится Аллах создал вас и ваше действие. В таком понимании все понятно. Значит, мы этим аятом доказываем, что человек, он что? Сам создан, и действия его создана. А второе значение «ма» – это что? Когда она «маусуля». «Маусуля» – это значит, она будет в значении «который». Это значит, аят в таком значении будет «Аллах создал вас и то, что вы делаете». То есть продукт ваших действий. То, которое вы делаете. В данном случае имеется в виду что? Идолы, которых вы сделали, они созданы Аллахом. В таком понимании могут сказать тогда кадариты, то есть муатазилиты, они могут сказать, ну, значит, в этом аяте нет довода для вас, что действия человека созданы Аллахом. Потому что здесь речь идет не о действиях человека, что они созданы, а речь идет о чем? Об идолах, которые сделаны человеком, о самом продукте их действий, что они созданы, а само действие человека, что оно создано? Нет. Мы скажем, даже в таком понимании, аята все равно это довод на что? На то, что действия человека созданы. Почему? Сам человек создан, сказано в аяте? Четко. Четко. Хорошо. Продукт его действий создан? Создан. Тот, который сам создан, и продукт его действий создан, естественно, его создание им, то есть действие им тоже является созданным. Созданное является продуктом чего? Результатом созданного. Значит, действия человека созданы в любом случае. Как не понимает частицу ума? Все равно она доказывает, этот аят нам доказывает что? Что действия человека созданы Аллах Субхану ва Тааля. Если не так, если сказать нет, человек сам создатель своих деяний, творец, это значит, что помимо Аллаха Субхану ва Тааля существуют в мироздании другие творцы, а творец только один. Аллаху халику кулли шей. Аллах творец всего, сказано. Если сказать, что еще есть творцы, получится, что мы приписываем Аллаху сотоварищей в сотворении. Поэтому называют кадаритов, мутазилитов, называют как? Маджус. То есть зороастрийцы этой уммы. Почему зороастрийцы этой уммы? Потому что зороастрийцы те, которые верят в наличие двух творцов. Есть творец свет, творец добра, и есть творец зла, тьма, говорят они. Хорошо? Кадариты тоже получается. Есть Аллах, творец, и есть люди, которые тоже творят свои действия, создают, независимо от Аллаха. Получается, они тоже подобны кому? Зороастрийцам или даже хуже, потому что у зороастрийцев только два творца. А у этих сколько людей, столько и творцов. Хорошо? Поэтому этот аят, он доказывает, не доказывает то, что действия человека, они сотворены. И теперь очень важно, если это уяснено, то есть эти четыре стадии предопределения уяснены четко, тогда нужно перейти к следующим словам автора. А дальше автор говорит, но мы вместе с тем верим, что Аллах сделал для раба, дал рабу, дал человеку ихтия, то есть свободу выбора, и дал ему кудра, дал ему силу, дал ему мощь, дал ему силу, дал способность совершать действия. Бихима якунун фе, говорит он. При наличии этих двух вещей и происходит действие человека. При наличии этих двух вещей происходит действие человека. Каких двух вещей? Свобода выбора, то есть воля у человека есть. Сделать так или иначе. Хорошо, есть у него воля. И есть у него что? Сила сделать это. Кудра. Почему автор эти вещи говорит сейчас? Он говорит, но мы вместе с тем верим, что у человека есть свобода выбора и у него есть сила. Потому что когда человек узнает о четырех стадиях предопределения, так как мы сказали, что все, что делает человек, Аллах об этом знал изначально, раз. Аллах это записал в хранимой скрижали, два. Аллах соизволил, чтобы это было, чтобы он это сделал, три. Четвертое что? Аллах сотворил его действия, четыре. У человека может возникнуть такое понимание, которое похоже на понимание кого? Джабаритов. Что, а, значит, человек, он не имеет свободы выбора. Значит, человек, он не имеет своей собственной силы. Значит, то, что он делает по принуждению. Так может подумать человек. Правильно? Поэтому, чтобы так человек не подумал, дальше автор и говорит эти слова. Он говорит, но вместе с тем мы верим, что у человека есть своя свобода выбора, и у него есть своя сила, которую его наделил Аллах Субхану ва Тааля. Итак, автор после того, как упомянул стадии предопределения, категории его, которые мы сказали, знание, запись, соизволение и сотворение. И тут еще нужно добавить, что соизволение Аллахом, аль-Маши'а, бывает двух видов. Соизволение бывает двух видов. Соизволение аль-Маши'а сабика, то есть предшествующее изначальное соизволение Аллаха Субхану Тааля, и соизволение его сопутствующее событию, сопутствующее действию. Хорошо? То есть Аллах Субхану Тааля знал изначально, что будет, правильно? Значит, он этого хотел, Субхану Тааля. Изначально было его соизволение на это. Это соизволение связано с его знанием, Субхану Тааля. Это как бы предшествующее соизволение. Когда происходит событие, или происходит действие со стороны раба, то здесь это происходит тоже что? По соизволению Аллаха Субхану. Это соизволение, сопутствующее чему? Действию. Или сопутствующее событию. Когда мы здесь говорим о стадиях предопределения, мы имеем в виду именно какое соизволение? Вот это вот, сопутствующее событию, сопутствующее действию. Хорошо? Аллах Субхану Тааля своим изначальным знанием он пожелал, что он будет так-то, так-то. Хорошо, это основа. И есть соизволение, которое сопутствует действию. Оно именно то, которое подразумевается в данном случае. То есть, когда наступает время этого, Аллах соизволяет, чтобы это было. Хорошо? Сказано, «Инна мамру из арада шейна якулля укум фе якум». Когда он желает что-то, чтобы оно произошло, он говорит ему «будь», и оно бывает. Хорошо? И после соизволения, что четвертая стадия какая? Сотворение. Хальк. Сотворение. Итак, когда это упоминаешь, когда все это расскажешь о стадиях предопределения, у человека может возникнуть как бы такое непонимание, и он может понять это, как понимают джагмиты, как понимают джабриты, что человек, он принужден к своим деяниям. Что то, что он делает, это записано, значит, он принужден. Хорошо? Поэтому авторы говорят здесь, но вместе с тем мы верим, что у человека, хотя мы утверждаем эти четыре стадии предопределения, утверждаем их, но вместе с тем мы верим, что Аллах Субхану Тааля дал человеку свободу выбора, дал ему ихтияр, свободу выбора, дал ему кудра, дал ему силу. Хорошо? Именно через них происходит действие, говорит он. То есть по причине этих двух вещей, по причине двух вещей, каких двух вещей? Воля, то есть ихтияр, свобода выбора человека, и кудра, сила на действие. То есть человек может совершить какое-то действие при наличии этих двух условий. Первое условие – наличие у него что? Воли сделать это, свобода выбора. Второе – что? Силы сделать это. Хорошо? Тогда будет действие. В таком случае только может произойти действие. Если человек не захочет что-то сделать, у него не будет на это воли, тогда не будет этого действия. Хорошо? Если у него не будет силы на это, то тоже не будет этого действия. Например, хочешь ты написать письмо. Хорошо? Если ты не хочешь написать письмо, то будет письмо. Но если ты не захочешь писать письмо, будет письмо. Не будет письмо. Не будет письмо. Хорошо. Значит, обязательно условие какое? Воли. Наличие у человека воли. Свобода выбора. Хорошо, предположим, ты хочешь написать письмо, но ты не можешь написать письмо. У тебя нет сил написать письмо. Либо потому, что ты не умеешь писать, просто не знаешь грамоты. Либо потому, что, например, человек парализован, его руки, он не может писать. Будет письмо написано им? Тоже не будет. Так действие возможно только при наличии этих двух вещей. Действие человека сопровождается его волей на это действие, и действие человека сопровождается его силой, наличие у него силы на то, чтобы это действие произошло. Поэтому автор говорит эти слова. И потом он приводит довод. Он говорит, и доказательство на то, что человек Его действия происходят по его выбору и по его силе. То есть у человека есть выбор, и у него есть сила. На это есть 5 доказательств. Так, внимательно. Вот когда мы говорили о стадиях предопределения, что Аллах все изначально знал, что Аллах все записал, что Аллах Субхану Тааля соизволил, чтобы это было, и Аллах Субхану Тааля сотворил это все, и приводили доводы, это все были доводы против кого? Против кадаритов, которые говорят, что человек он самостоятельный полностью, своей воле, человек он сам создатель своих дел, а еще кадариты, которые еще страшнее, вообще говорят, что Аллах вообще не знал, что человек будет делать. Хорошо? Это те первые кадариты, чрезмерствующие кадариты, альхамдулилля, их сейчас уже нет, они вымерли. Хорошо? Но остались те, которые отрицают вот эти последние стадии предопределения. Какие? Соизволение Аллаха и его сотворение, в том, что касается действий человека. Как бы вот этот наш разговор о 4 стадиях предопределения был опровержением кому? Кадаритам. А сейчас идет опровержение кому? Джабаритам, джагмитам, которые говорят, человек принужден, у человека нет своих сил, у человека нет своих действий, у человека нет своей воли, нет свободы выбора. Хорошо? Что человек как перышко в потоке воздуха, куда его ветер понес, туда он и летит. Он принужден к своим действиям. И автор говорит, нет, у человека есть своя свобода выбора, у человека есть своя сила. И при помощи этих вещей двух происходит его действие. Доказательства на это 5 вещей. Первая вещь это Коран. То есть это довод из шариата. Довод из шариатских текстов. Доказательства слова Аллаха Субханава Та'аля. Фа'ату харсакум анна ши'тум. Идите на вашу пашню, или приходите на вашу пашню, как пожелаете, говорит Аллах Субхану Та'аля. Эти слова из суры Аль-Бакара. Нисаукум харсун лакум. Жены ваши, ваша пашня. Фа'ту харсакум анна ши'тум. Так идите на пашню вашу, приходите на вашу пашню, как пожелаете. Сказано, приходите на пашню вашу, как пожелаете. Приходите, это доказательство чего? Наличие у человека действия. Джабариты говорят, у человека нет действия. Его действие это действие кого? Аллаха, они говорят. А то, что говорят человек, это так, в переносном смысле. Нет, Аллах говорит и ту, да? Приходите на вашу пашню. Как пожелаете. Как будет ваша машия? Это доказательство наличия у человека чего? Ирада, ихтияр, свобода выбора и воли. То есть Аллах в этом аяте утверждает наличие у человека действия и наличие у него воли. А о чем вообще здесь речь в этом аяте? Жены ваши, пашня ваша, ходите на пашню вашу, как пожелаете, приходите на пашню вашу, как пожелаете. То есть совершаете с ними, вступайте с ними в половую близость, как пожелаете, то есть с какой стороны хотите. Потому что иудеи говорили, нет, сзади нельзя, хорошо, только так можно и так далее. Аллах Субхану говорит, с какой стороны хотите, но только куда? Во влагалище. Потому что тот, кто совершает, алиязу билля, половое сношение в задний проход, то это большой грех. Это большой грех. Хорошо? Это недопустимо ни в коем случае. Это великий грех. Поэтому, да, совершайте половую близость с вашими женами во влагалище, но откуда хотите, с какой стороны хотите, сзади, спереди, это ваша пашня. Хорошо, это смысл аята, почему. Так, нас интересует здесь что? То, что Аллах утверждает здесь наличие у человека действия и наличие у него воли, наличие у него свободы выбора. Другое доказательство тоже из Корана, слова Аллаха Субхану Тааля. «Валяу арадул хуруджа ля адду лаху удда». Если бы они хотели выйти, то есть в поход, если бы они хотели выйти в джихад, если бы они хотели выйти в поход, хотели бы выйти в джихад, то они приготовили бы к нему снаряжение, сказано. Так, если бы они хотели выйти, Аллах утверждает наличие у человека чего? Ирада, воли, машия, хорошо, свободы выбора. Они бы приготовили к нему снаряжение и утверждают наличие у человека чего? действия. Наличие у него действия. Они бы приготовили снаряжение. Значит, а я доказываю наличие у человека воли и наличие у него действия. Хорошо? И много других аятов, говорит автор, которые указывают, доказывают тоже наличие у человека как свобода выбора, так наличие у него сил, наличие у него действия. То же самое на это же указывает разум человека, на это же указывает его чувства. То есть то, что он познает органы чувств, тоже указывает на это. То есть все люди, у которых есть разум, они знают, что их действия происходят по их воле, происходят по их силе. Хорошо? Так это доказательство откуда? Из асара. Из асара, то есть из шариатского текста, из Курана, из Сунны. Это мы привели два доказательства, два довода из Курана. Первый аят мы привели из суры Аль-Бакара, второй аят привели из суры Ат-Тауба. Второй вид доказательств теперь. Второй вид доказательств. Это то, что Аллах Субхана ва Тааля приказывает что-то людям и запрещает им что-то. То есть направляет им приказ или направляет им запрет. Аллах Субхана говорит: «Акиму саля», совершайте намаз. Или говорит: «Ля такрабу зина», не приближайтесь к любодеянию. Это запрет. Направлено к кому этот приказ или кому этот запрет направлен? К человеку. Если у человека, как говорят джабариты, как говорят джахмиты, нет свободы выбора, и у него нет силы, получается, что Аллах Субхану Тааля возлагает на человека, приказывает ему что-то или запрещает ему что-то, на что у него нет сил и на что у него нет выбора. Правильно? Это несовместимо с мудростью Аллаха Субхану Тааля. Это отрицает мудрость Аллаха Субхану Тааля. Это отрицает милость Аллаха Субхану Тааля. И это отрицает слова Аллаха Субхану Тааля в суре Аль-Бакара: «Ля юкаллифу Аллаху нафсан илля вусаха». Не возлагает Аллах на душу ничего, что не в ее силах. Если Аллах Субхану Тааля направляет приказ, дает приказ или дает запрет кому-то, у кого нет воли своей, нет свободы выбора, хорошо? Получается, что Аллах возлагает на человека то, что не в его возможностях. Правильно? Или если он направляет приказ Аллаху Субхану Тааля кому-то, у кого нет сил, кто бессилен что-то делать, получается, что это тоже возложение Аллаха на человека, то, что вне его возможности. Хорошо? Поэтому автор говорит, это отрицается мудростью Аллаха. Это несовместимо с мудростью Аллаха Субхану Тааля. Потому что Аллах, Он мудрее того, чтобы возлагать на человека то, что он не может сделать, что он принужден. То, что он не может сделать. Потому что иначе, если возлагать на человека то, что он не может сделать, то, что не в его силах, приказывать ему что-то или запрещать ему, что не в его силах, это несовместимо с мудростью, это будет что? Это глупость. Кто так говорит, получается, отрицает мудрость Аллаха Субхану Тааля. Например, идет бабушка, старушка, да? Бабушка, старушка, которая еле носит себя или свою одежду, еле носит, ей трудно носить. Ты говоришь ей: бабушка, подними ящик с гвоздями. Хорошо, приказываешь ей поднять ящик с гвоздями и положи на машину, в багажник, например. Кто так скажет, это несовместимо с мудростью. Любой человек скажет: ты глупый. Ты возлагаешь, ты приказываешь человеку то, что вне его возможности. И если бы у человека не было своей воли, и у человека не было бы сил, тогда приказывание Аллахом человеку чего-либо отрицало бы мудрость Аллаха Субхану Тааля. Во-вторых, это, говорит автор, несовместимо с милостью Аллаха Субхану Тааля. Аллах Субхану Тааля милостивый, милосердный. Самый милостивый из милующих. Невозможно, чтобы милостивый, милосердный возлагал на человека то, что не по силам ему. Хорошо, если заставить эту бабушку поднять этот мешок с гвоздями, все-таки это не будет милосердием. Это Аллах Субхану Тааля милосерднее к нам, чем возлагать на нас то, что не в наших силах. И это же отрицается словами самого Аллаха Субхану Тааля, который говорит: «Ля юкаллифу Аллаху нафсан илля вусаха». Аллах не возлагает на человека ничего, что не в его силах. Вот этот вот, вот это опровержение джабаритам и джахмитам очень важное. В чем оно заключается еще раз? Что если бы у человека не было воли, и у человека не было бы сил, тогда бы было, получалось бы, что приказывание Аллахом чего-то человеку, или запрещение Аллахом чего-либо человеку, было бы чем? Возложение на человека того, что не в его силах, не в его возможностях. Это отрицало бы мудрость Аллаха, это отрицало бы милосердие Аллаха, это отрицало бы слова Аллаха Субхана Тааля, ля юкаллифу Аллаху нафсан илля вусаха. Поэтому вот этот вот довод второй против джахмитов нужно тоже запомнить, и он очень важный. Третий довод против джахмитов, против джабаритов, которые говорят, что у человека нет своей свободы выбора, своих действий, своей силы. Это то, что хвалится, восхваляется и поощряется тот, который совершает благие дела, и наоборот порицается тот, который совершает плохие дела. Это тоже очень важный довод. Если человек делает свои дела по принуждению, если у него нет выбора, если у него нет воли, если то, что он делает, это не его действие, собственно, потому что они говорят, у человека нет действия, получается, что тогда хвалить человека, который сделал что-то хорошее, это незаслуженная похвала. Или ругать человека, который сделал что-то плохое, порицать его, это тоже незаслуженное порицание. Потому что они же делают это без своей воли. И это не их действие. Хорошо? И получается тогда, что и награждение, то есть когда Аллах Субхана дает награду человеку за его благие дела и дает ему рай, получается, что это тоже незаслуженно, потому что человек это делал не по своей воле. Человек это делал, это не его действие, не по своему выбору. Или наоборот, наказание тому, который совершил какой-то проступок человек, тоже не является справедливым. Он не заслуживает его, потому что он не сам это сделал. А Коран, он полон аятами, которые хвалят добродеющих и которые порицают совершающих зло, если у человека нет свободы выбора и нет своих действий. Получается, что все эти аяты это просто пустословие, алиязубилля. А этого не может быть в Коране. Или получается, что Аллах, когда говорит, что Он наказывает грешащих и награждает добродеющих, получается, что это несправедливость. За что наказывают этих людей? Или за что награждают этих людей? Получается, что это зульм? Получается, что это несправедливость? Наказывать человека за то, что было неизбежно для него, что он от чего не мог избавиться никак, потому что он сделал по принуждению это было бы несправедливостью. Поэтому и джабариты, они и своеобразно понимают вообще понятие зульм, понятие несправедливость в отношении Аллаха Субхана ва Тааля. Хорошо? Они говорят, что даже если Аллах наказание Аллаха, человек будет совершать ради Аллаха искренние благие дела, как приказывает Аллах. И Аллах накажет его, и это не будет зульм, это не будет несправедливость, говорят они. Хорошо? Или наоборот, кто, если, например, не веровал в Аллах Субхану ва Тааля, совершал зло, и Аллах наградит его, это не будет зульм, говорят они. Так говорят джахмиты. Почему они это говорят? Потому что они отрицают наличие у человека свободы выбора. И отрицают наличие, отрицают то, что действие человека – это действие самого человека. Аллах Субхана Тааля говорит: وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنْ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا. Кто совершает благие дела, будучи верующим, тот не боится, пусть не боится несправедливости, что Аллах причинит ему несправедливость. Пусть не боится, не опасается за это. Пусть не опасается, что Аллах обделит его. Так говорит Аллах Субхану ва Тааля. Итак, когда они говорят, если Аллах накажет самого праведного раба и бросит его в ад, это не будет несправедливостью. Если наоборот наградит самого нечестивого раем, это не будет, самого неверного, это не будет несправедливостью. Так они говорят. Когда им скажешь, если их спросишь, почему так, они что тебе ответят? Они скажут, разве все люди не являются рабами Аллаха? Мы скажем, да, являются рабами Аллаха. Тогда они скажут, ну, значит, он что хочет, то и делает со своими рабами. Что пожелает, то и сделает со своими рабами. Мы скажем, да, он может сделать со своими рабами, что хочет, что пожелает. Но он тот, который самому себе запретил что? Несправедливость. Он тот, который самому себе запретил зульм. Сам себе запретил сделать зульм. Итак, значит, третье опровержение джахмитов – это что? Это то, что хвалится добродеющий и порицается совершающий злодеяние. Награждается добродеющий, наказывается совершающий злодеяние. Если бы человек не имел своей воли, не имел свободы выбора и сил, тогда бы похвала этому не имела бы смысла, похвала тому не имела бы смысла, было бы пустословием. И наказать этого было бы несправедливо, наградить того не было бы несправедливо. Хорошо? А они говорят, нет, что бы Аллах ни сделал, все равно это справедливо. Даже самого праведного бросит в ад, или самого нечестивого, неверно ведет в рай, все равно это справедливо. Говорит, потому что Аллах делает своими рабами, что хочет. Мы говорим, да, делает, что хочет. Но он, который запретил себе зульм. Понятно это? Значит, переходим к четвертому доводу. Четвертый довод на то, что раб совершает свои деяния по своей воле и по своему выбору, и по своей силе, это то, что Аллах Субхана ва Тааля послал к людям посланников, мубаширина ва мунзирин, благовествующих и предупреждающих о наказании. И дальше сказано, ли алля якуна линнаси аля Аллахи худжа баъда русуль, чтобы у людей не было отговорки перед Аллахом после того, как пришли к ним посланники. Внимательно. Если бы у человека не было своей силы и не было своего выбора, то было бы послание к нам посланников, являлось бы доводом. Пресекало бы возможность отговориться или нет? Нет? Почему? Потому что человек мог бы сказать, ну и что, что приходили посланники? Я-то принужден к этому действию был. Я-то принужден был к куфру. Я же принужден был к ширку, он может сказать. Поэтому послание посланников для меня это не было доводом, это не является аргументом, и это не пресекает возможность отговориться для меня. Хорошо? Перед Аллахом. Аллах говорит, что он послал пророков, послал посланников для чего? Благовествующих и увещевающих, и говорит потом для чего? Чтобы у людей не было отговорки перед Аллахом после того, как пришли к ним посланники. Если бы у человека не было своей свободы выбора, тогда бы послание посланников не являлось бы для них доводом. Они бы сказали, наш Господь, мы же не могли поступить иначе, мы же были вынуждены, потому что не было у нас на это ни свободы выбора, ни не было бы на это у нас, не было на это у нас сил. Тогда послание посланников в этом была какая-то польза бы. Не было бы никакой пользы. Зачем посылать посланников к людям, которые все равно не могут, от них ничего не зависит. Зачем к ним посылать тогда? А Аллах Субхана Тааля говорит, нет, чтобы после них, после посланников, у людей не было отговорки. Это значит, что если люди ослушиваются посланников, то ослушиваются их по своему выбору. А если они подчиняются посланникам, то подчиняются по своему выбору. Это тоже довод очень четкий против джабаритов. Против джабаритов. И пятый довод, и последний довод. Всякий человек, который совершает какое-либо деяние, каждый человек, который совершает какое-либо деяние, он чувствует, что он совершает это по своему выбору или не по своему выбору. Хорошо? И если он что-то не делает, он тоже чувствует, что он это делает по своему выбору или не по своему выбору. Все это он чувствует. Хорошо? Например, человек, если он встает, или он садится, или он входит, он заходит, он отправляется в путешествие, уезжает, да, он чувствует, что он это делает по своей воле. Он не чувствует, что кто-то его заставляет это делать. Вот это вот чувство человеком, пониманием того, чувство, что он это делает по своей воле, это тоже доказательство против джахмитов. Не чувствует, что кто-то заставляет его это делать. Вы пришли сегодня на урок, кто-то вас заставил сюда прийти? То есть вы, когда шли сюда, вы чувствовали, что кто-то вас гонит сюда идти? Вы не хотите, а вас гонят? Нет. Каждый чувствует, когда он это совершает, что он совершает это по своей воле. Хорошо? Каждый человек понимает разницу между тем, что он делает по своей воле, и тем, что он делает не по своей воле. Каждый человек понимает это реально. И шариат тоже, и в шариате тоже в хукме, то есть в суждении, решении шариата в отношении человека, который что-то сделал по своей воле, и который сделал не по своей воле, тоже разное. Правильно? Если бы что по своей воле, что не по своей воле, то есть если бы человек сделал не по своей воле, тогда бы суждение шариата было бы одинаково. Но суждение шариата разное в отношении того, кто сделал что-то по своей воле, и кто был вынужден, принужден это сделать. Но автор говорит это только в том, хуком шариата разный, в том, что касается прав Аллаха субхана ва тааля. Здесь разный. Сейчас мы объясним, что это значит, иншаллаху тааля. Итак, каждый человек, который совершает какое-то деяние, он чувствует, что он это делает по своей воле. И если не делает, то тоже чувствует, что он это делает по своей воле. И человек понимает разницу между тем, что он делает по своему выбору, и то, что он делает по принуждениям. Если, например, сказать человеку «встань», хорошо, «встань», он скажет «не хочу вставать». Он скажет «сейчас, если не встанешь, получишь плеткой по спине». И он тогда встанет. Хорошо? И он тогда встанет. Это он совершил по своей воле? Или он здесь мукра, то есть принужден? Он принужден. Хорошо, говоришь человеку, встань, пожалуйста, встань, идем сюда, встань, я тебя прошу, дорогой, встань. Он встает. Это он сделал по своей воле? По своей воле. Любой разумный человек поймет разницу между тем, когда ему сказали, встань, иначе получишь плеткой, или встань, пожалуйста, и он встал по своей воле. Любой человек понимает разницу между принуждением и действием, совершенным по доброй воле. Дебариты говорят, все плетка. Все плетка. Что ты не делаешь, это все плетка. Ты принуждаешься Аллахом делать это. У тебя нет выбора, говорят они. Если кому-то сказать, если кто-то взял кого-то и бросил с крыши. Хорошо. Бросил с крыши, он упал на землю. Не хотел слезать с крыши, уходить. Его туда бросили вниз. Другой человек по лестнице спустился с крыши. Хорошо. Разница есть или нет между теми этим? Любой разумный человек поймет разницу между тем, который спустился с крыши сам, ему сказали, слезай, пожалуйста, он сам спустился по лестнице. Другой, которого взяли и сбросили оттуда с крыши. У нас, альхамдулилля, есть разница. Любой человек это чувствует. Разницу между действием, совершенным по выбору и без выбора. У джабаритов нет разницы. Что тебя бросили с лестницы, с крыши, что ты там, что ты сам спустился по лестнице с этой крыши, это одно и то же, говорят они. Хорошо? Говорят такие вещи, которые невозможно представить вообще разумному человеку. Поэтому говорят ученые, что муътазилиты в этом вопросе кадариты, они заблуждаются в вопросе кадра, в вопросе действия человека, тоже безусловно. Но их заблуждение, оно как-то рассудку ближе, чем то, что говорят джабариты. Потому что то, что говорят джабариты, вообще не укладывается в разум. Хорошо? Скинули тебя с крыши, или ты слез с крыши, одно и то же. Хорошо? Встал ты под ударом плеткой или сам встал, это одно и то же. Итак, любой человек осознает в реальных действиях разницу между тем и этим. То же самое шариат разграничивает действия, совершенные человеком по принуждению, и действия, совершенные человеком добровольно. Разграничивает хукм. Решение шариата об этих двух вещах разное. Даже если человек совершает это по своей воле, значит за это есть что? Какое-то плохое действие совершает человек по своей воле, за это есть привлечение к ответственности в шариате. Если он совершает не по своей воле, за это нет привлечения к ответственности. Самый великий грех – куфр. Неверие в Аллах Субхану ва Тааля. Аллах Субхану ва Тааля говорит, «Ман кафара биллях мин ба'ди иманихи, илля ман укриха ва кальбу мутмаинум биль иман». Те, которые стали неверными в Аллаха после веры, кроме тех, говорит он, которые принуждены, но сердце их иман, они спокойны, иман твердое сердце. То есть принудили человека сказать слова куфра, сказали, поклонись этому идолу или убьем тебя. Хорошо? Или сказали, скажи, что такой-то Бог, или убьем тебя. Такой человек сказал эти слова по принуждению, но сердце его иман, крепкий иман. И Аллах Субхану Тааля говорит, кроме таких людей. То есть за это Аллах Субхану Тааля человека не делает кафиром. Аллах не объявляет его кафиром, потому что он принужден. Если же человек это, дальше говорит Аллах Субхану Тааля в этом аяте, «Валяки ман шараха биль куфри садра». Но те, которые открыли свою грудь для куфра, сознательно и добровольно, то на них гнев от Аллаха. Им великое наказание. То есть самый великий грех – куфр. Аллах Субхана разграничивает решение шариата по поводу того, кто делает его по принуждению, говорит слова куфра или действия куфра, и тот, который по собственной воле. Аллах разграничивает. Там взыскивает, а здесь не взыскивает. Говорит автор, но это в том, что касается, говорит он, прав Аллаха. Это то, что между тобой и Аллахом, да. Здесь, если ты что-то сделал по принуждению, Аллах тебя не взыскивает, ты не несешь никакой ответственности. А если ты это сделал добровольно, тогда несешь за это ответственность. Тебя взыскивает. В том, что касается прав Аллаха. В частности, куфр, да? Или иман. Это между тобой и Аллахом. Но это не относится к вопросу, к ситуации, когда речь идет о человеке другом, когда связана с другим человеком ситуация. Если, например, заставили человека, заставляют его, принуждают испортить чье-то имущество. Вот, говорит, подойди вот эту машину сейчас, чужую, возьми ее этим как кувалдой, разбей. Хорошо? По принуждению человек это делает, по принуждению. В таком случае он несет ответственность за это перед этим человеком. Хорошо? Несет ответственность перед человеком. Или, например, говорят человеку, сейчас вот иди убей вот этого, вот того-то. Хорошо? Того-то убей, или мы тебя убьем. Убей, или мы тебя убьем. Этот человек принужден сейчас к убийству. Да, если он не убьет, его убьют. Хорошо? Но можно ли ему убить? В данном случае. Когда человеку говорят, скажи алиязу билля какие-то слова куфра, например, да? Или сделай ширк, или тебя убьем, он может сделать ширк? Может. Но в сердце у него что должен быть? Иман. Сердцем это ненавидит это действие. Но он делает это. И Аллах Субхана не взыскивает с него за это. А если ему говорят, убей вон того человека, или мы тебя убьем, он может убить? Нет. Здесь не имеет права, потому что здесь речь идет о чем? О правах человека, о правах другого человека. Здесь не имеет права. То есть это разница. Это разница. Поэтому автор и делает здесь это уточнение. То же самое касается имущества. Если ему говорят, вот возьми, убей там чью-то корову, там, например, или мы что-то сделаем тебе. В таком случае, если он это сделает, то он будет что? Отвечать потом за это, да, то есть перед тем человеком. Возмещение есть за это. Итак, это пять доказательств, опровергающих утверждение джагмитов, утверждение джабаритов. И некоторые вопросы теперь просто связанные с этой темой. Задают вопрос такой, означает ли то, что все предопределено, что человек может оставить деяние. Если уже все предопределено, можно ли человеку оставить деяние? Тем более, мы с вами говорили, что предопределению надо покориться. Что значит покориться предопределению? Что значит покориться предопределению? Означает ли это, что человек может оставить действия, не делать, потому что и так это уже все предопределено. Что предопределено, то и будет. Хорошо. Что на это ответить? Нет. Нет, человек должен делать то, что ему приказано, и то, что приносит ему пользу в этом мире или в загробном мире, потому что то, что предопределил Аллах нам, мы узнаем об этом когда? Когда это уже происходит. Пока это не происходит, ты не знаешь об этом. Хорошо? Да, когда это уже случилось, вот тогда ты говори, да, это пожелал Аллах Субхану, чтобы так было изначально. Но пока это не произошло что-то, действуй, делай. Тогда делай. Делай то, что от тебя зависит. Делай причины. Хорошо? То есть делай те механизмы, которые Аллах Субхану дал в твои руки. Поэтому, чтобы понять этот вопрос, нужно обратиться к истории Умара, ради Аллаху Таля, его путешествия в Шам. Да? Известная история, когда Умар ибн Хаттаб, ради Аллаху Таля, когда он отправился с группой мусульман, отправился в Шам, и когда они ехали по дороге, вдруг пришло известие, что в Шаме свирепствует эпидемия чумы. Тогда Умар ибн Хаттаб вместе со своими спутниками, они остановились, чтобы посовещаться, что же делать, ехать ли в Шам или возвращаться обратно в Медину. И после раздумий и совещаний решили, что не нужно ехать в Шам, чтобы не подвергать себя риску, не бросать себя в руки смерти. Хорошо. И тогда Абу-Убейда ибн Джаррах, который был с ним, он тогда обратился к Умару со словами и сказал: «Афирара мин кадри илля я амир аль-муминин». Почему назад поворачиваете вы, желая убежать от предопределения Аллаха? Хорошо, убегая от предопределения Аллаха. И что ответил ему Умар? Он сказал: да. Да. Нафирру мин кадри илля иля кадри илля. Там мы убегаем от предопределения Аллаха, мы убегаем от предопределения Аллаха к предопределению Аллаха. То есть ты делаешь, что от тебя зависит. Все равно будет это по предопределению Аллаха, то, что ты сделаешь. Итог все равно будет по предопределению Аллаха. Хорошо? То есть сами действия, которые мы делаем, то есть те причины, которые, механизмы, которые мы делаем, предпринимая меры, они тоже сами по себе являются чем? Предопределение Аллаха Субхану ва Тааля. Или не делать, что тоже предопределение Аллаха Субхану ва Тааля. Все предопределение, не убежишь, все по предопределению Аллаха Субхану ва Тааля. Или если то, что ты сделаешь, меры примешь, эти меры никак не окажут пользы, то это тоже будет по предупреждению Аллаха Субхану ва Тааля. Все по предупреждению Аллаха Субхану ва Тааля. И потом Умар объяснил Абу Убейда ибн Джарраха. Он сказал: вот смотри, если у тебя есть верблюды, хорошо, и ты пришел в долину, и в этой долине есть два ущелья. Одно ущелье, в которое прекрасная трава, плодородная, вода, все есть. И другое ущелье, где высохшая трава, пастбище никуда не годится. Ты где будешь пасти свой скот, верблюда своих? Он сказал: ну, конечно, где трава хорошая. Хорошо, где хорошая трава, где сочная трава. Умар сказал: ты будешь пасти там по предопределению Аллаха или без предопределения Аллаха Субхану ва Тааля? Он сказал: конечно, по предопределению Аллаха Субхану ва Тааля. Он говорит: и мы сейчас тоже уходим от этой страны, уходим из этой, бежим от этой территории, уходим к себе туда, тоже по предопределению Аллаха Субхану ва Тааля. Все по предопределению Аллаха Субхану ва Тааля. Поэтому, зная, что все произойдет по предопределению Аллаха, это не значит, что ты должен сесть и отказаться от действий. Делай, потому что ты не знаешь, как оно будет потом. Хорошо? Покориться предопределению Аллаха, это не значит оставить действие. Потому что задают вопрос: вот я пошел искать больницу, которая мне нужна, походил, смотрю, что-то не могу найти. И все. И думаю: значит, так предопределено мне, не искать его. И возвращаюсь назад. Нет. Ищи. Покориться предопределению, это значит, когда оно уже случилось. Вот тогда покориться. Вот тогда сказать: значит, так было угодно Аллаху. А пока есть у тебя возможность делать и принимать меры, принимай меры. Это покориться Аллаху Субхану ва Тааля. На это указывает хадис пророка Саллассам, где он говорит: сильный верующий лучше, чем слабый верующий. Но в обоих из них есть хайр, есть благо, потому что в них есть иман. И дальше говорит: «Ихрис аля ма янфаук». Стремись к тому, что тебе приносит пользу. То есть, если ты считаешь, что это дело полезное, стремись к нему, делай все, что от тебя зависит, все меры предпринимай. «Вастаин билля». И при этом уповай на Аллах Субхану ва Тааля. «Валя таджис». И не ослабевай. И говорю: а, оказывается, ну, не получается, ну, значит, не предопределено. Это не означает покориться предопределению. Нет, делай, что от тебя зависит, и не ослабевай, говорит пророк, саллаху алейхи. Пока есть какие-то выходы, получить то, что полезно, делай это. Хорошо? Но, и потом православие. Ваин ослабака шей. А если уже что-то случится уже, ты делал, но оно уже случилось что-то, все уже, ничего не изменить уже, ты все меры принял, вот тогда уже покорись повеление. Вот тогда, говорит Пророк, не говори, вот, если бы я сделал так, то было бы так, а это бы не сделал, то не было бы так, и было бы так. Вот тогда не говори. Вот тогда говори уже, каддар Аллаху ма шаа фааль. Вот Аллах так предопределил и сделал то, что пожелал. Вот это и есть покориться предопределению. Да, вещи, они предопределены Аллах Субхану ва Тааля. Есть вещи, которые происходят без твоей воли вообще. Болезнь, хорошо, или смерть близких, или еще что-то, на салафаврафе. Произошло здесь, покорись Аллах Субхану ва Тааля. А есть вещи, где есть твое участие в них. Хорошо? Там ты делай, принимай меры, пока есть возможность принимать меры. Но если уже все сделал, что можно было, и ничего не получилось в итоге, результат уже есть, тогда уже говори, это было предопределение Аллаха Субхану ва Тааля, и покорись. Другой вопрос, который задают шейху, ашариты. Мы знаем, что ашариты это акида, которая сейчас, к сожалению, учится во многих странах, хорошо, исламских. Ее преподносят как правильную акиду, на самом деле это искаженная акида. И спрашивают, является ли мазхаб, то есть убеждение ашарита в вопросе кадра такие же, как убеждение Ахли Сунна валь Джамаа. Шейх отвечает, нет, ни в коем случае. Убеждение ашаритов – это, по сути, убеждение джабаритов. Но только окрашенные еще какими-то красками, такими, что человек вообще не может, разумный человек не может понять, о чем вообще говорят. Не то, что люди, они сами не могут понять, чего они говорят. Хорошо? Они говорят, действие человека – это действие Аллаха, а человека только приобретает. Хорошо, это кэсб. И говорят многие такие вещи, или человек, он внешне непринужден, но внутренне принужден. И всякие другие вещи, которые не укладываются в разум. Поэтому такая крылатая поговорка ходит, что это более непонятно, чем ашаритский кэсб. Что это их теория кадара, совершенно непонятно. Поэтому они близки к джабаритам, их убеждения не являются убеждением Ахли Сунна валь Джамаа. Потом вопрос, что было создано изначально калям, то есть перо, или сначала арш. То есть калям является ли первым творением вообще? Ответ на этот вопрос, что нет, арш, более правильно, был уже до каляма, до пера, до создания пера. Хорошо. Вопрос, какие виды маши, а какие виды воли, соизволения Аллаха, мы с вами сказали, да? Какие два вида воли? Предшествующая воля и воля, сопровождающая деяние. Да? И последний вопрос, это вещи неприятные, которые предопределяются нам, которые неприятны нам, которые доставляют нам беды и горести. Очищается ли человек посредством них от своих прегрешений? Ответ на этот вопрос, что да. Да, верующие, когда с ними случаются какие-то неприятные для них вещи, или беды какие-то, или потери, то для человека это однозначно служит очищением его прегрешений. Хорошо? Очищение для прегрешений. Но если при этом плюс человек еще и терпеливо переносит это, надеясь на награду Аллаха за свое терпение, то помимо того, что стирает свое прегрешение, еще он получает награду, и возвеличивается, поднимается его степень этого человека. Аллах поднимает его на более высокую степень. Понятно, да? Это что касается сегодняшнего урока. Саллаллаху алейхи ва саллям, Мухаммаду алейхи ва саллям, алейхи ва саллям, алейхи ва саллям, алейхи ва саллям, алейхи ва саллям, алейхи ва саллям, алейхи ва саллям, алейхи ва саллям, алейхи ва саллям, алейхи ва саллям, алейхи ва саллям, алейхи ва саллям, алейхи ва саллям, алейхи ва саллям, алейхи ва саллям, алейхи ва саллям, алейхи ва саллям, алейхи ва саллям, алейхи ва саллям, алейхи ва саллям, алейхи ва саллям, алейхи ва саллям, алейхи ва саллям, алейхи ва саллям, алейхи ва саллям, алейхи ва саллям, алейхи ва саллям, алейхи ва саллям, алейхи ва саллям, алейхи ва саллям, алейхи ва саллям, алейхи ва саллям, алейхи ва саллям, алейхи ва саллям, алейхи ва са